Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол заказов» и его дежурная Валька. Будьте внимательны, в конце программы прозвучит объявление. А сейчас я предлагаю вспомнить пору своего детства, у кого счастливого, у кого не очень. Но от прошлого не уйти, оно с нами уже навсегда. Поехали! Кто из нас не хотел бы хоть на миг вернуться в детство? Ту счастливую пору, когда живешь столь беззаботно, на всем готовом. Тебя любят, оберегают, воспитывают, в конце концов. Что не особо-то нравилось, но чувство защищенности превалировало над всем. Как чудесно просыпаться под нежную песню мамы, засыпать под ее сказку. Чувствовать надежное плечо папы, самого сильного, умного и доброго для тебя. Счастливое время под крышей того дома и того города детства, возведенного для тебя самыми близкими людьми на свете, твоими родителями. Слушаем песню «Город детства». Поет Эдита Пьеха. Где-то из города тихий, как сон, пылью тягучий по грудь занесен. В медленной речке вода, как стекло. Где-то из город, в котором тепло, наше далекое детство там прошло. Ночью из дома я поспешу, в кассе вокзала билет попрошу. Может, впервые за тысячу лет найти до детства плацкартный билет. Тихо кассирша ответит: билетов нет, билетов нет. Ну что, дружище, как и возразить? Неслышно шла зима. Дальняя песня в нашей судьбе, ласковый город, спасибо тебе. Мы не приедем напрасно, не жди. Есть на планете другие пути. Мы повзрослели. взрослели, поверь нам и прости. Потребность бескорыстно любить заложена в каждом с рождения и напоминает нам о нашей духовной природе, а также о том, что наш истинный дом – это Царство Бога, мир чистой любви. А наши родители – наши боги. И светлые, чистые взаимоотношения в семье являются основой представления о счастье. Песню «Отец» для вас поет Леонид Агутин. Слушаем. Душа доживает вечность, 100 дорог, что висят, словно в небе мосты. И когда под тобой бездна, и бежать уже нет мочи, ты тогда произносишь молча: «Папа, где ты?» Пока солнце thank you. Простая записка на несколько строк. Обед на столе, ешь получше, сынок. Посуду оставь, все помою сама. И подпись «Твоя ненаглядная ма». Записка упала из стареньких книг. И вспомнился сразу тот радостный миг, когда поздно ночью, взойдя на порог, ты мне улыбалась. Ну, здравствуй, сынок! На кухне, обнявшись, чай пили вдвоем, смеялись и спорили с ней обо всем. Давно между нами колючая тьма. Ушла молодой, ненаглядная ма. И стаяла быстро церковной свечой, мне в бедах всегда подставляя плечо. В руках моих старой бумаги клочок. Слышь, мам, посидел твой любимый сынок. Поет Денис Майданов, песня «Мама». В полночной тишине ты пела песни мне, и улыбался я тебе во сне. Ночные облака качали на руках, и вдаль несла нас времени река. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук твоих. В тени больших берез, наивных детских слез, когда ругала в шутку и всерьез, вставал и уходил, прощения не просил. Как жаль, что я таким когда-то был. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук. Я иногда боюсь, что в сердце моем грусть поселится, и я твержу вернусь. Мама, все детские года я знаю, все отдам, чтоб быть с тобой навечно, навсегда. Мама, я без тебя всегда скучаю, мама. Хожу и поезда встречаю, мама. Как грустно мне без теплых рук твоих. Но бывает в жизни и другое. Об этом печальная притча в стихах. Автор Зинаида Полякова. Не чувствуя беды, малыш в припрыжку следует за мамой. Соседи шепчутся. Глупыш! И головой качают странно. Куда мы, мам? Его вопрос так и остался без ответа. В детдоме паренек возрос, не зная ласки и привета. Он к маме пьющей приходил безрадостное воскресенье. Жалел ее, стирал и мыл, любил и проявлял терпение. «Глупец!» – судачили вокруг. Ни капли гордости в нем нету. А он, уставший от разлук, о ней молился до рассвета. Летело время. Институт закончил мальчик из детдома. Неблагодарный выбрал труд, по мнению его знакомых. «Глупец!» – пошел в учителя. Соседи брызгали слюною. «Себя унизил до нуля, возиться будет со шпаною!» Он для детишек был как бог, такой наставник им не снился, а у соседей снова шок. «Учитель-то вчера женился!» «Глупец! Какой же он глупец! Красавец! В жены взял калеку!» Но что для любящих сердец змеиное шипение это? Не обошлось без злобных слов при виде двух приемных деток. «Глупец! Весь детский дом готов усыновить. Своих-то нету». Шло время. Выросла семья. Невестка, дети, зять, 6 внуков. Все очень близкие друзья. Любовь в семье всему порукой. Весною ранней на реке подтаив льдина оторвалась. Собака бедная в тоске на ней беспомощно металась. Не размышляя, спас ее, запрыгнув в ледяную воду. И повод дал сказать «глупец» неравнодушному народу. Шептались на похоронах «жил, как глупец, ушел нелепо», а он уже на небесах, небесных врат дает ответы. «Как твое имя?» «Я забыл, глупцом меня соседи звали, всю жизнь свою им был немил, не так все делал я, как ждали. Ну что же, проходи скорей, закончились твои скитания». И знай, для глупости твоей любовь название. Песня Высоцкого «Любовь». Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Я поля влюбленный постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. И много будет странствий и скитаний, страна любви — великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она, потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули. И я поля влюбленных постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит я люблю. Я люблю, и значит я живу. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишь, а сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт и вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что если не любил, значит и не жил, и не дышал. По генеалогическому древу языков русский и латышский происходят от индоевропейского языка и имеет разветвление на некотором этапе на славянскую и балтийскую ветвь. Нелегко сейчас судить, когда, почему и как народ, говоривший на одном языке, вдруг размежевался. Но то, что некогда мы были одним народом, говорившим на одном языке, имеет почву под собой. Я уже не говорю, что нас объединяет одна раса. Почему я, собственно, об этом? А потому что в моей почте только одно письмо сегодня, и оно из Латвии. Заявка от Татьяны Евстигнеевой. Благодарю тебя, Татьяна, и пусть твои детки послушают веселую песенку на латышском языке. Куда бежишь, мой петушок? Слушаем. Ну а хорошо, когда дома есть дети. Зашел, споткнулся об кастрюлю, упал. А тут, на счастье, подушка лежит. В ванной ботинки, в кухне мыло, в спальне пряник. А главное, все под рукой. Раскопала заказ на песню в Вайбере. Вот такими разными путями собираются заявочки. В исполнении Виктора Третьякова звучит песня «Карамелька». Слушай, Лена. Если ты с мечтой расстался, если вдруг один остался, или день твой не задался с утра, в жизни важно научиться на мажор переключиться, если вдруг с тобой случится хандра. И я придумал отличное средство. Я картину рисую из детства. Слева мама, справа папа, и я классный такой. Босиком иду по лужам, улыбаясь прохожим. Мне всего 4 года, карамель за щекой. И я сам на карамельку похожий. А чтоб забыть про огорчение, жизнь представь как приключение. Ну а хочешь, по течению плыви. Да просто плюнь на неудачи, в жизни так или иначе все зависит от раздачи любви. А еще есть надежное средство. Вспоминай беззаботное детство. Слева мама, справа папа, и я классный такой. Босиком иду по лужам, улыбаясь прохожим. Мне всего 4 года, карамель за щекой. И я сам на карамельку похожий. Справа папа, и я классный такой. Босиком иду по лужам, улыбаясь прохожим. Мне всего 4 года, карамель за щекой. И я сам на карамельку похожий. Я сам на карамельку похожий. И я сам на карамельку похожий. А теперь рассказ Тамары Ломбиной «У каждого свое счастье». Федька давно мечтал о велосипеде. Он ему даже снился. Красный, с блестящим рулем и звонком. Едешь, а счетчик щелк-щелк считает, сколько ты километров накрутил. А вчера он просто глазам не поверил. Сыну фермера Авдеева, Ваське, купили велосипед. Именно такой, о котором Федька мечтал. Уж был бы хоть другого цвета, что ли. Федька вроде никогда не был завистливым, а тут даже в подушку поплакал. Так было жаль своей мечты. К маме приставать с расспросами, мол, когда ему тоже купят велик, не стал. Знает, что нет денег у родителей. Вот и сейчас мимо его двора промчался Васька. Федька поливал лунки с огурцами и только глотал слезы. Как всегда вовремя во двор шумом и смехом, таким родным покашливанием, ворвался дядька Иван. Непутевый, так звали его родственники. Он закончил какой-то очень умный институт и приехал в родное село. Здесь для его головы работы нет и не будет. Да дядька и не хотел другой работы. Он устроился пасти коней у Авдеевых. Удивительно, как ему удается всегда понять, что у Федьки неприятности? «Федул, что губы надул?» Хитро глядя ему в глаза, спросил дядька. «Кафтан прожег». Но тут мимо двора, звоня как сумасшедший, промчался Васька. Дядя Иван, понимающе, посмотрел на Федьку. А пойдем сегодня со мной в ночное?» – неожиданно предложил он. «Можно? А мама пустит?» «Да уж, как-нибудь уговорим», – заверил неунывающий дядька. «Какой все-таки замечательный этот дядька Иван!» Вечером он приехал на белом орлике, а рядом с орликом бежал Огнивка, молодой рыжий конь с тонкими ногами, с огненной гривой и огромными хитрыми глазами. Федька сам не помнит, как сел на Огнивка. Под завистливые взгляды мальчишек они проехали все село, а потом катались по лугу сквозь облака. Да-да, дядя Иван сказал, что в их серебряный лог на ночь спускаются, чтобы переспать до утра облака. Это так здорово ехать сквозь облака, полностью отдавшись чутью Огнивка. А потом прямо на конях они въехали в теплую, как парное молоко, реку. Огнивка оказался таким смышленым. Они так здорово с ним играли в воде. Федька прятался за других лошадей, а он находил его и мягкими губами умудрялся схватить за ухо. Уже обессилев, Федька выбрался на берег. Огнивка с жеребятами еще бегал, играл, а потом пришел и лег рядом с Федькой. Дядя Иван сварил уху. Когда только он все успевает? Ну вот, когда он успел поймать рыбу? Федька лег на спину и зажмурился. Небо во все глаза смотрело на него. От костра вкусно пахло дымом, ухой, а от Огнивка, от его дыхания было так спокойно. Приятно было чувствовать такой живой запах молодого полужеребенка, полуконя. Сверчки пели какую-то нескончаемую песню счастья. Федька даже засмеялся. Таким ненужным и уродливым показался теперь здесь рядом со звездами вымученный велосипед. Федька обнял Огнивка и почувствовал, что его душа взлетела высоко-высоко к звездам. Он впервые понял, что такое счастье. Песня «Ромашковые поля». Неизменен порядок на свете, за зимою приходит весна, незаметно взрослеют дети, и однажды лишаются сна. Дома отчего тихую пристань покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой, их зовет за собою любовь. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. И несется стремительно юность над прекрасной цветущей землей, чтобы жизни постигнуть мудрость и однажды вернуться домой. Где семья и любовь и верность, на которой стоит земля. В жизни каждого главная ценность, в жизни каждого главная ценность вечно ждет. Это гавань тебя. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Thank you. попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля, чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Ах, если б только знать, какой у этой жизни срок, и как суметь судьбу свою исправить, вернуться в прошлое хотя б один разок и по местам, как надо, все расставить. Группа «Яхонт» поет песню «Заново начать». Если бы случилось заново начать мою грешную, ухабистую жизнь, я друзей других не стал бы выбирать, я бы песни все по-старому сложил, заново начать. Я бы голубей со свистом в небеса, я бы золотом любимых осыпал. От креста дорога, чтобы до креста озорна была, как суетный вокзал, заново начать. Эх, летовать, зимовать, заново начать. Эх, не любить, да любить, заново сложить. Эх, воевать да прощать, заново понять. Эх, зажигать да дымить, заново прожить. Если бы случилось заново начать мою вечно хулиганистую жизнь, я врагов, как прежде, стал бы презирать, и ту же самую я женщину любил, заново начать. Я бы по полю зеленому пешком три аккорда на гитаре без конца, в детстве по самую корень и почем, без немногого словами не сказать, заново начать. Эх, летовать, зимовать, заново начать. Эх, не любить, да любить, заново сложить. Эх, воевать, да прощать, заново понять. Эх, зажигать, да дымить, заново прожить. Если бы случилось заново начать, даже на мгновение я б не смог забыть, что не выбирают родину и мать, это истина, иначе не прожить, заново начать. Если бы случилось заново начать, вот и все на сегодня. Данная программа выходит в эфир по пятницам в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. В связи с 72-й годовщиной Дня Победы 9 мая прозвучит дополнительный праздничный выпуск «Стола заказов», посвященный Великой Победе России над фашистской нечистью. Время эфира – 3, 12 и 20 Москвы. 9 мая, напоминаю. Как и прежде, присылайте пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Пусть мир станет лучше. А с вами была дежурная по столу заказов Валька. Желаю всем добра. Быть добру. Услышимся. Какая песня без боя?